«Так и есть», — Бериена усмехнулась. «Если ты посмотришь на мою ауру, то, думаю, сразу же ее увидишь». Внезапно внимание Олега, ненадолго отвлекшегося на подслушивание этой беседы, было привлечено каким-то странным кряканьем. Повернув голову, он увидел побагровевшее лицо Франка. «Что с тобой?» Олег подошел к приятелю, не на шутку обеспокоившись его здоровьем, и похлопал его по спине. «Ну ты даешь!» – прокашлявшись, выдавил тот. «Явиться в академию с рабыней? Это нечто!» «Знаете что, мальчики?» – обернулась Вериена. «Вы идите-ка, перекусите, пообщайтесь, а мы пока немного побеседуем». С этими словами она взяла под руку ошарашенную и не сопротивляющуюся Ореолу и повлекла ее в свою комнату. Олег быстро протелепортировал ей по связывающему их каналу. «Я намекнул девочке, что взял тебя в рабство вынужденно». Тут он вставил свое воспоминание о беседе в коридоре огненного факультета. «О том, что ты вампир, ей знать не следует. Остальное постарайся рассказывать ближе к правде, чтобы не запутаться». «Не учи бабушку жарить яйца, а вампира вешать лапшу на уши», — тем же способом ответила Вериена. «Не бойся, сегодня тебя не убьют. Я найду, что ей наплести. К тому же она сама видела, как ты ко мне относишься. Лучше подумай, что ты скажешь насчет меня своему приятелю. А то он от новости о моем положении до сих пор в шоке». «Без проблем. Намекну, что ты моя любовница, и поэтому я тебе и позволяю так общаться». «Ну-ну», — просигналила Вериена, закрывая дверь за вошедшей в ее комнату Ореолой. «И чего ты так всполошился?» Закончив общаться с Вериеной, Олег снова повернулся к Франко. «Я же вроде вчера тебе о ней рассказывал». «Мало ли что ты вчера рассказывал», — махнул рукой Франко. «Ты думаешь, я все помню? А вообще это нечто — явиться в академию с рабыней. Мне и самому отец выделил слуг, но до такого и никто не додумался». «А зачем мне слуги?» — усмехнулся Олег. «Я и сам себя прекрасно могу обслужить». «А рабыня тебе тогда зачем?» — ехидно ухмыльнулся Франко. «А то ты сам не догадываешься», — Олег ответил еще более ехидной улыбкой. Так, перешучиваясь, они и зашли в комнату. Затем голодный Олег увидел накрытый стол, и беседа мгновенно прервалась. Через 30 минут, когда Олег дожевывал последний кусочек великолепного жаркого, дверь открылась, и в гостиную решительным шагом вошла Ореола. Следом за ней, едва сдерживая ехидную ухмылку, скользнула вампиресса. Не колеблясь, юная целительница подошла к Олегу. «Извините», — сказала она, — «я была не права. Вы поступили очень мужественно и благородно, так рискуя ради спасения незнакомой вам девушки». «Ничего страшного. Однако, по-моему, мы были на «ты». Давай вернемся к прежнему стилю общения. Я был бы рад стать вашим другом», — машинально проговорил Олег, одновременно посылая отчаянный зов Вериене. «Чего ты ей там наплела? Она смотрит на меня, как на ангела какого-то». «Не знаю, кто такие эти ангелы. А смотрит она на тебя, как на героя древности, что вполне сообразуется с той романтической чушью о несчастной Вериене, осужденной имперским судом на казнь за побег из рабства и убийство предыдущего хозяина-садиста, и благородном Орехе Бельском, нашедшем способ ее спасти». «Действительно, чушь. Не могла рассказать чего-нибудь поправдоподобнее? Ну надо же и мне немного поразвлечься. А девчушка хорошая, ты не обижай ее». «Ты это о чем?» «Например, о твоем молчании сейчас. Она уже вся изнервничалась, думает, что ты на нее все равно обижен. Так что заканчивай трепаться и успокой девушку». «Надеюсь, все недоразумения теперь разъяснились?» Олег улыбнулся напряженно смотрящей на него Ореоле. Разумеется. Я еще раз прошу прощения. А я еще раз говорю, ерунда все это, улыбнулся Олег. Девушки, присоединяйтесь. Он кивнул на заставленный едой стол. Ариола не заставила себя упрашивать дважды. Похоже, голодна она была ничуть не меньше Олега. Вериена, кивнув на него раздраженный взгляд, также присела к столу. Вампиры могли для маскировки изображать поедание человеческой пищи, однако это вредило их здоровью и вынуждало впоследствии проводить чрезвычайно неприятную процедуру очистки желудка. Однако сейчас выбора не было, и Вериена вынуждена грызла куриное крылышко, изображая полное довольство жизнью. Одновременно с этим по телепатическому каналу Олег узнал много новых сведений о себе и своих родичах. Это очень напрягало Олега, так как ему было довольно сложно вести светскую беседу с Франко и Ариолой, одновременно выслушивая интересную версию своего происхождения в результате межвидового скрещивания между гадюкой Семибатюшиной и вурдалаком Подзаборным. Когда беседа завершилась, было уже темно. Франко вызвался проводить девушку до дома. Вскоре после их ухода Вериена заявила, что ей тоже пора перекусить и очистить желудок от этой дряни, и удалилась. Со вздохом допив свой компот, Олег пошел спать.